Глава 19. Когда гости заняли почетные места, а деревенские забили собой все выходы, староста начал рассказывать. «Всего несколько месяцев назад мы закончили строить деревни, и вот тогда нас постигла неизвестная болезнь. Лекарь наш заболел одним из первых от того пришлого человека». «Кем был тот пришлый?» — уточнил Гуэй. «Кем он был? Таким же, как и мы, пришедшим издалека крестьянином. Долго мы боролись с болезнью. Приезжали к нам и монахи, и уездные лекари. Хоронили мы многих. А потом...» Он сделал паузу. Крови в жилах Сяоту застыла. Если он говорит про тех, кого похоронили, да еще если учесть талисманы, которые, по словам мастера, были изготовлены учеником одной из сильнейших школ заклинателей. «Да не тяни уже!» Не выдержал Михоу, в очередной раз заставив Сяоту вздрогнуть. «А потом мы стали замечать», — продолжил старик, «что могилы наших родных пусты. Вначале мы грешили на дикую кошку или медведя, и даже нашли одного. Но кто-то продолжил разрывать могилы. Странным было то, что даже если ночью шел дождь, наутро следы вели только от могил». Сяоту совсем не понравилось то, насколько серьезным и внимательным стал темный мастер. И даже Михоу, казалось, за шутками скрывал самый настоящий страх. «Мы отправились в деревню по соседству», — продолжал старик. «Но там не встретили никого, ни единого человека. Неужто все люди в ней умерли?» — подумали мы. «Мы обошли каждый дом и осмотрели все поля. И также никого не нашли, пока солнце не скрылось за облаками. И тогда, стоя в том доме, я своими глазами увидел, как за окном мелькнул кто-то мертвецки бледный. Вначале я себе не поверил, ведь и зрение уже не то. Но когда он полез в окно, ломаясь и выворачиваясь, и очень быстро...» «Как же вы спаслись?» — снова спросил Гуэй. «Мое спасение стоило жизни моего сына», — ответил староста с глубокой скорбью и нестерпимым чувством вины в голосе. «Он бросился меня защитить». Старика трясло. Он заплакал. «Я уверен, что стал бы следующим, из кого Дзянши вместе с плотью вытянул бы всю Ян». Примечание. Дзянши или китайский вампир, оживший труп, похожий на зомби, но питающийся кровью и энергией Ян. Имеет длинные когти и язык и передвигается прыжками на длинные расстояния, вытянув при этом руки вперед. Конец примечания. «Но в тот момент меня озарило солнце. По сей день я желаю вновь оказаться в том дне, чтобы Дзянши сожрал меня. Но тогда я мог лишь в бессилии сидеть на полу, пока мертвец заканчивал доедать моего сына, а позже клацал возле моего лица своими сгнившими зубами, пока меня оттуда не забрали». Сердце Сяоту сжалось. Слушая рассказ, он представлял себя сначала на месте старосты, как если бы это его собственный сын, который у него непременно родится, бросился бы защищать его, отжившего свое старика. Потом он представил себя на месте сына. Если бы на его отца бросился Дзянши, Сяоту без раздумий бы кинулся его спасти, даже ценой своей жизни. Как сделал бы это и для матери, и для Дасюна, будь тот еще жив, и сделает для Мэй-Мэй. Возможно, он чуточку был бы готов также защитить и темного мастера с владыкой. Но сейчас... рядом не было никого столь же важного, как его родные, чтобы их защищать. Только сам Сяоту. Поэтому ему было страшно. «Вы уверены в том, что это был именно Дзянши?» — уточнил мастер. «Полностью», — подтвердил староста. «Нам повезло, что сюда они не приходят, а наоборот, с наших могил идут в ту деревню. До этого мы гадали, куда же пропал переписчик, что должен считать людей?» Примечание. Речь идет о проведенной в 1370 году переписи населения. Конец примечания. Через некоторое время туда же отправился брат Зычен. Когда-то он был монахом, но из-за указа императора покинул монастырь и вернулся. Примечание. Имеется в виду одна из реформ, согласно которой для увеличения числа налогоплательщиков было сокращено количество монахов. Им было приказано вернуться в мир. Конец примечания. «Если эта подвеска ваша», — поклонился Гуэю староста, — «значит, вы мастер. От всей деревни прошу, не оставляйте нас». Он поклонился ниже, в пол. «Здесь живут и старики, и женщины, и дети, и некогда лежали наши родные. А теперь где-то там бродят голодные дзянши с лицами дорогих нам детей, мужей и жен, родителей, братьев и сестер, готовые в любой момент сожрать нас, их любящих». «Понимаю ваше горе», — со всем уважением ответил Гуэй. «Но я не монах. Этим делом должны заниматься братья с горы Хэньшань». «Каждую ночь и во всякий пасмурный день мы ждем, что эта нечисть придет к нам. Брат Зычен отправил в монастырь весть, но было это не так давно. Кто знает, сколько времени отведено нам и сколько еще времени понадобится посланию. А главное, дойдет ли оно? Еще в мор от нас огородились города и деревни, будто ждут нашей гибели. Основными дорогами сюда не попасть. А самое ужасное, — сказал староста, едва сдерживая слезы, — что тем дзяньши был такой же старик, как и я. Как может старик отнимать жизнь у совсем еще юного? Моему сыну было лет не больше, чем самому младшему из вас». Он указал на Сяо Ту, и сердце писаря сжалось еще сильнее. «Много раз я желал пойти туда. Хотел отправиться с братом Цзэченом. Но что может старик? Только одно — не стать таким же дзянши. С моими болезнями я легкая для них добыча. Если я стану таким же мертвецом, то что станет с деревней? Поэтому никому идти туда не разрешено. Знаешь...» Обратился Михоу к Гуэю. «Я вспомнил того мальчишку с дороги, что был вместе со старухой». «Вы видели Лин-Лина?» Вдруг закричала неизвестная девушка. «Летише!» — укорила ее рядом стоявшая женщина. «Простите, мастер», — повинился за нее староста. «Эту девушку зовут Ли. Она старшая сестра Лин-Лина. Их родители, братья и сестры умерли. Остались только Ли, Лин-Лин и их бабушка. Вчера они не вернулись». «Если они ушли к деревне», — сочувствием ответил Гуэй, — «уверен, там они и останутся». Сяо Ту чувствовал, что слова мастера были слишком жестоки, но он также понимал, что это необходимо. Если деревенские так и продолжат ходить в проклятую деревню, то в итоге все они умрут. «Сколько дней назад брат Зычен отправил послание?» «Всего 4 дня», — ответил староста. «Кому еще вы об этом рассказали?» «Никому». «Первое, что вам следовало бы сделать, — это уведомить чиновников, а монаху ни в коем случае не идти в деревню одному». Гуэй силой потер лоб. «Сколько ошибок!» И в итоге скомандовал. «К деревне никто не пойдет. Мы напишем письмо чиновникам, и вы будете дожидаться от них помощи. Вам же я оставлю талисманы, которые смогут защитить даже от демонов». Михоу кашлянул. «Мы остаемся только на эту ночь, чтобы я успел закончить с талисманами», — добавил Гуэй. «Я мастер, но даже мне не справиться с несколькими дзянши». «Разве вы тогда мастер?» — язвительно отозвался кто-то из толпы. Но на него тут же шикнули. Слово взял Михоу. «Мастер ранен, поскольку сразился с демоном и его голодными духами. Он вышел из боя победителем, но с глубоким ранением. А сражался, потому что защищал таких же жителей, как и вы». Нагло врал демон. Не смейте сомневаться в его геройстве. И потому, если мастер говорит, что в соседней деревне опасно и нужна помощь чиновников и монахов, значит, так оно и есть!» Все разом замолчали. «Благодарю вас, мастер!» Староста вновь склонился до земли, а за ним поклонились и все остальные жители. В отличие от них, Сяоту хорошо знал правду, но никогда бы ее не рассказал. Он знал, что Гуэй — неплохой человек, хоть и не герой. А Михоу, пусть и демон, но тоже был способен на добрые поступки. Поэтому, будь это возможно, они бы непременно помогли. Пасмурный день сменился такой же пасмурной ночью. На небе не было видно ни звезд, ни луны. Все трое остались ночевать в доме старосты. «Жуть какая!» Выглянув в окно, содрогнулся обезьяна. «Спасибо тебе, мастер, что мы туда не пошли». Он наигранно склонился в благодарности. «Ты там уже был!» «И не напоминай!» Михоу даже покрылся мурашками. «Демон боится мертвецов?» Ухмыльнулся Гуэй, выводя на желтой бумаге очередной талисман. «Смотри, никому не расскажи!» «Смейся! В отличие от тебя, мне есть что терять!» «И что же?» «Меня! Я себя люблю!» «Я думал, сестрицу Юэр!» «Не наз...» Запнулся он, пригрозив пальцем. «Не называй ее так!» «Ты не оставляешь мне выбора! Не могу же я называть прекрасную девушку рыбой!» «Ты тоже заметил? Она такая красивая!» Растаял от воспоминания обезьяна. «Подожди! Ты что, на нее глаз положил? А ну, подбери обратно!» «Еще я в рыб не влюблялся!» Ухмыльнулся Гуэй. «Сам ты рыба!» Михоу взял со стола талисман и, обжегшись, нацепил на Гуэя. «Не сработает», — справедливо заметил мастер. «Сейчас во мне недостаточно инь. Я, можно сказать, святой, почти чистая ян». «Да, совсем дзянши на радость», — ухмыльнулся Михоу. За это Гуэй снял с себя талисман и припечатал его к ноге демона. «Ты чего творишь?» Тот запрыгал на одной ноге. «Жжется же! Сяоту, сними! Сними!» Прискакал он к писарю. Сяоту с улыбкой наблюдал за ними, но все же демона спас. «Спасибо, братец Сяоту!» Вычурно поклонившись, но с явным облегчением поблагодарил его Михоу. «Теперь я твой должник, а не твой!» Бросил он недовольный взгляд в сторону мастера и, снова мотнув растрепанной головой, отправился на улицу. «Талисманы на него не действуют. Зачем тогда вообще нужны эти талисманы?» Талисманы на самом деле обладали сильным эффектом, но только когда были развешаны в определенном порядке и в определенных местах, в точно высчитанное время. И, конечно же, в тот момент Михоу лучше было бы в пределах очерченного ими круга не появляться. Приближался час петуха следующего дня. Примечание. Час петуха с 5 до 7 вечера. Конец примечания. Михоу, как демон, дожидался их за воротами деревни. Все талисманы были развешаны по местам. С собой они образовывали связь 4 сторон света и земли с небом. Иероглифы с именами богов зависли в воздухе точно на севере, юге, востоке и западе. Талисман земли был припечатан в центре к пыльной дороге. Прямо над ним висел талисман неба. Поначалу в них не было ничего особенного. Но чем ближе становился назначенный час, тем более явно можно было разглядеть мягкие, голубые, синие и фиолетовые волны, исходившие от каждого талисмана. 7 талисманов с неизвестными Сяоту надписями и рисунками Гуэй выстроил в колонну у реки, повторяя полное выравнивание парада планет. Так сама природа питала бы защищающий поселение барьер. В назначенный час мастер Гуэй завершил заклинание. «Теперь те, кто находится внутри круга», — указал он на талисманы, — «могут не опасаться дзянши. Дождитесь, когда прибудут мастера и монахи». «Спасибо! Спасибо, мастер!» — кланялись жители. «Сяоту, возьми вещи. Нам пора», — обратился Гуэй к писарю. «Староста!» — подбежала к ним какая-то женщина. «Ли так и не вернулась. С самого утра ее ищу». «А это не она?» — спросил кто-то из толпы, указывая на расплывающуюся в тумане фигуру, приближавшуюся к деревне. Михоу, стоявший по другую сторону барьера, оскалился. «Не она!» И только он это сказал, как неестественно изогнутая фигура с невероятной скоростью устремилась на него, прыжками преодолевая разделявшее их расстояние. Сгруппировавшись, демон подгадал момент, чтобы удачно выбросить ногу перед собой, и попал прямо в грудь мертвеца. Однако перестарался и пробил тому грудную клетку. «Какая гадость, Михоу!» — крикнул ему Гуэй. «Он же не свежий! Я как издалека различить должен!» Из тумана появился второй, за ним и третий. «Михоу!» — вновь позвал его Гуэй. «Не рискуй, жди нас на другом берегу!» И уже тише добавил. «Надеюсь, эти не плавают». «А могут?» — удивился Сяо Ту. «За свои два века я многое повидал. К счастью, редко». «Но откуда они здесь?» — встревожившись, спросил староста. «Они никогда не приходили». Мастер посмотрел на мертвецов, отчаянно пытающихся прорваться в деревню к доступному мясу, крови и энергии. «Значит, их кто-то привел». «И как нам теперь уйти?» — поинтересовался Сяо Ту. «Как все не вовремя!» Гуэй раздраженно потер переносицу. «Я потратил много ци на талисманы, но, думаю, нас двоих смогу вынести. Правда, восстанавливаться придется еще дольше». «Мастер!» — снова пристал к нему староста. «Прошу, не покидайте нас! Сегодня туман, к тому же стемнело и скоро ночь». «Вы видите, они не могут пройти», — сказал Гуэй, возвращая его в реальность. «Зачем боитесь того, что не случится? Я был мечником сотню и заклинателем 200 лет. Когда-то я мог за раз избавиться от десятка дзянши, в том числе применяя эти талисманы. Сомневаясь во мне, вы сомневаетесь в учении горы Цинчэньшань». Сяо Ту не знал, говорил ли на этот раз мастер правду, но мертвецы и впрямь лишь бились о границу, постепенно прожигая свою плоть энергии мастера. «Разве вы не воспользовались своей энергией, Ян?» — шепотом поинтересовался Сяо Ту. «Ведь дзянши именно ею и питаются». «Все верно. Но ты тоже любишь дневной свет. Вот только чем ближе ты к солнцу, тем сильнее оно тебя обжигает». «Если эта граница сравнима с солнцем?» — задумался Сяо Ту. «Да солнца еще недостаточно. Скорее, как раскаленная печь», — пояснил Гуэй. «Ну и этого для меня было много. Я не ожидал такой скорой с ними встречи». «Мастер, а как же наша Ли?» — спросила женщина, подбежав к нему. «Я уверена, она услышала о бабушке и брате и потому отправилась в пустую деревню». «Правда», — подтвердил Сяо Ту. «Вчера она очень испугалась». «Это ее выбор», — твердо произнес Гуэй, хотя слова его прозвучали жестоко. «Я говорил, что никому нельзя выходить». «Но она же была напугана», — вступился Сяо Ту. «Когда человек чем-то опечален или напуган, как можно называть это его выбором?» «Ты на чьей стороне?» — образумил его Гуэй. «Посмотри на них!» Он повернул юношу лицом к мертвецам. Те грызли и скребли невидимую стену, сдирая ногти и кожу с пальцев и разлагающегося лица, не понимая, отчего не могут прямо сейчас полакомиться с виду доступной плотью. И почему их тела постепенно тлеют и сгорают? «Здесь их всего трое, а ты хочешь отправить меня совсем ослабшего туда, где их десятки, а может и больше». Но тут из толпы вышел поистине огромный мужчина, на целую голову выше мастера и спиной, широкой, как две спины Михоу. Совсем без страха он подошел к барьеру, занес над первым мертвецом кувалду и одним широким размахом впечатал того в землю. То же самое он проделал и со вторым, и, выйдя за барьер, с третьим, недобитым Михоу. «Я пойду», — прогремел Верзила. «Нельзя», — уговаривал его староста. «Шиши, вернись!» «Я пойду!» Снова прогремел он и направился в сторону проклятой деревни. «Это Шиши!» — представил Верзилу староста. наш кузнец. Он глуп от рождения, но жену любил без памяти. Никому в обиду не давал, а от болезни не уберег. Теперь она там». Головой он указал в ту же сторону, куда отправился Шиши. Сяо Ту, Гуэй и Михоу нагнали кузнеца где-то на половине пути. «Господин Шиши!» — как самый храбрый подбежал к нему Сяо Ту. «Прошу вас, вам нужно вернуться!» «Я пойду!» — только и твердил Громила. «Но если вы погибнете, то...» — не смог договорить писарь. «А с твоими размерами?» — продолжил за него Михоу. «Боюсь, никакие талисманы не устоят!» Кузнец продолжал идти вперед, словно непробиваемая скала. «Какая женщина только не побоялась за него замуж выйти!» — пробормотал демон, вернувшись к плетущемуся позади Гуэю. «Он, конечно, силен, но только с уже сгнившими дзянши. Представь, что будет, если ему встретятся свежие». «И представлять не надо. Я такое уже видел», — серьезно подтвердил Михоу. Сяо Ту стало совсем не по себе. «А все вот почему», — продолжил Михоу. «Ты посмотри, даже обычный человек не побоялся пойти в логово мертвецов. А ты?» «Потому что он глуп от рождения», — повторил Гуэй слова старосты. «Так ты подтверждаешь, что боишься дзянши?» — лукаво уточнил Михоу. «Но я же не глуп», — согласился Гуэй. «Ты хоть представляешь, насколько ты скучный?» — надулся обезьяна. «Если бы ты ответил, что боишься, я бы вернул тебе твои недавние слова. Только никому об этом не расскажи. А если ты говоришь, я же не глуп, то совет не рассказывать звучит уже как-то глупо». «Потому что ты обезьяна», — выдал свои раздражения и тревогу мастер. «Да не бойся ты так, ведь с тобой я, тот верзила и Сяо Ту. Кстати, а почему младшенький идет с нами?» «Пусть отвечает за свою доброту». Гуэй совсем недобро посмотрел на писаря, и если бы у Сяо Ту действительно были кроличьи уши, он бы их в страхе сложил. «Кажется, он не остановится», — выразил свое опасение Михоу. «Тогда выбора у нас нет», — сказал Гуэй. «Понял!» — принял приказ Михоу и подбежал к Шиши. «Что только не сделаешь, чтобы стать небожителем!» Он провел ладонью по лицу, и теперь рядом с Шиши шел мертвец. Дотянувшись, демон похлопал его по плечу. «Здоровяк!» «Дзянши!» — заревел кузнец, размахивая молотом. Михоу поспешил назад обратно к деревне Шиши, чтобы вернуть неразумного добряка домой. За ним развернулся и Гуэй. «Мастер?» — в недоумении спросил Сяо Ту. «Не отставай! Возвращаемся!» «Но почему? Разве мы не шли в деревню, чтобы побороть дзянши?» «Конечно, нет!» — уже прихрамывал Гуэй. Сяо Ту остановился. «Как же те люди в деревне? Ведь дзянши!» Гуэй тоже встал. «Я сделал, что мог. Чего ты еще хочешь?» «Михоу прав. Вы трус!» «А я и не говорил, что я герой!» «Я видел, вы можете повелевать ветром и изменять элементы, а господин Михоу — настоящий владыка огня и князь иллюзий!» Но лишь один Шиши отправился в проклятую деревню. «Зачастую отвага и глупость неразделимы». «Вы говорите, что он глуп. А как же ваш брат Цзэ Чэн? Как же сестрица Ли? Может, они еще живы?» «Не сомневаюсь, что живы. Думаешь, с ними боролся Цзэ Чэн? Уверен, братец-монах сразу покинул это гиблое место. А сестрица Ли отправилась туда еще утром, пока было солнце. Должно быть, не найдя в деревне никого, она уже вернулась. В отличие от нас». Крайне недовольно отозвался Гуэй. «Вы можете не спасать их, но не говорите, что братец Цзэ Чэн лжец, а Шиши глуп. Я верю, что они сделали это от чистого сердца. А что сестрицы Ли, вы не можете знать». «Ты называешь меня трусом. Пусть будет так. Я не бессмертен. И если умру раньше Михоу, то еще две жизни буду нести проклятие за его преступление. А потому для меня важнее всего на свете жить. И я, как и любой человек, боюсь смерти». Гуэй вновь повернулся к деревне Шиши, но с места не сдвинулся. Он чувствовал, как за спиной надвигается голодная и разрушительная инь. «Мы подошли к деревне слишком близко», — сказал он, но понял свою ошибку очень поздно. Схватив Сяо Ту как непослушного щенка, мастер тут же скрылся в зарослях подальше от деревни. Притаившись, они наблюдали за тем, как по дороге, волоча ноги и закинув голову назад, двигались полуразложившиеся трупы. Их обгоняли более свежие, которые передвигались длинными прыжками. «Мастер!» — прошептал Сяо Ту. «Смотрите! Их же ужасно много!» Пытался он образумить мастера. «Ни одна деревня не сможет им противостоять!» Гуэй промолчал. Было заметно, что увиденное заставило его колебаться. «Только Шиши сможет с ними сражаться!» — продолжил Сяо Ту. «Но что дальше? Особенно, когда Шиши сам погибнет! Я знаю, что вы не бессмертны, но и я, и те люди тоже. Тем не менее, они знают, ради чего борются. Да, это их дом и близкие. Но ради чего тогда живете вы? Ради бессмертия? Но вы его уже не сможете получить!» Юноша увидел, как изменился взгляд мастера. Действительно. Несмотря на то, что на него было наложено проклятие, притом по его же собственному выбору, он все равно не оставлял надежды получить прощение нефритового императора и обрести возможность навсегда или хотя бы на очень долгое время избегать самого большого своего страха — смерти. Но сейчас Сяо Ту, будто обретший настолько великую власть, чтобы говорить голосом мира, словно заставил Гуэя очнуться от своих грез. Можно сказать, в этот момент своими словами он лишил мастера надежды и вернул в суровую реальность, в которой он никогда не получит желаемого, что бы ни делал. А в чем была его вина? В том, что желал знаний? Не вреда людям, а только знаний. Разве не превратился он в чудовище только тогда, когда покинул гору? И из-за чего? Исключительно потому, что потерял свое имя, а значит, опору. Потерял себя. Все те бесчинства и преступления, совершенные в безумстве, за которые жертвы прозвали его Гуэем. Он пытался замолить раскаянием и добрыми делами. Но как бы много добрых дел он ни совершил, небесный правитель его так и не простил. И есть ли ему дело до маленького человека? Пусть тот и является мастером. Или, может, дело вовсе не в прощении, а в ошибочном решении молодого заклинателя связать свои жизни с поступками демона. Может быть, именно тогда Гуэй лишил сам себя права на бессмертие. Но зачем? Не потому ли, что он боялся обрести это бессмертие? Не потому ли, что желал своего наказания? Всего одна фраза наивного и прямолинейного писаря потянула за собой цепочку быстро сменяющихся мыслей. И хотя проносились они быстрее, чем прыгал очередной дзянши, каждая из них была невероятно тяжелой, подобной катившемуся с крутой скалы валуну, сносящему Гуэя. Конечно, сколько бы он ни отпирался, сколько бы ни пытался заверить всех, а главное себя, в том, что нужно бежать, он не мог бросить людей без помощи. Быть может, если бы он только слышал об этой деревне, то, несомненно, прошел бы другой дорогой. Но не теперь, не тогда, когда он увидел этих людей, пустил их страдания в свое сердце, увидел, как на них неумолимо надвигается смертельная опасность, от которой им невозможно будет скрыться, и отчего они, несомненно, умрут мучительной и долгой смертью от рук тех, кого когда-то любили. «Я не могу с ними всеми бороться», — раздраженно сказал Гуэй. «Но мне не дает покоя тот факт, что все это время мертвецы стекались к проклятой деревне, а теперь вдруг группами отправляются к соседней. Вполне возможно, учуяв живую энергию и изголодавшись в уже мертвом поселении». Сяо Ту не мешал мастеру размышлять. Судя по его словам, юноша понял главное. Гуэй этих людей не оставит. Дождавшись, пока группа пройдет дальше, Гуэй поднялся и решительно направился в сторону опустевшей деревни. Сяо Ту побежал за ним. «Мастер, разрешите пойти с вами!» «Не боишься?» «Боюсь», — честно признался Сяо Ту. «Но рядом с вами мне не так страшно». Туман ослабевал, но солнце уже село, поэтому у них почти совсем не осталось времени. «Может, подождем господина Михоу?» — рационально предложил Сяо Ту. «Неизвестно, когда он вернется и вернется ли». Его слова писаря явно не обрадовали. Он нервно сглотнул, заметив, как напротив них от одного дома к другому бредет очередной мертвец. «Подозревая, что без вмешательства человека здесь не обошлось», — поделился Гуэй. «Возможно, что и темного заклинателя». «Разве дзянши не создаются заклинателями?» — уточнил Сяо Ту. Когда-то подобную байку он слышал от своих друзей. «Не всем. Там, где скапливается много инь, обязательно появятся призраки или мертвецы. Война, мор, казни. Этого более чем достаточно для того, чтобы из могил разом поднялись мертвецы. Все это несправедливые смерти». «Почему же здесь должен быть замешан заклинатель?» — не понял Сяо Ту. «Он ими управляет». Сяо Ту стало совсем жутко. Зачем человеку вдруг понадобилось управлять мертвецами? Тем более такими кровожадными, раздирающими плоть в поисках крови и не оставляющими даже души. «Я ищу. Ты следишь по сторонам», — скомандовал Гуэй. «От меня ни на шаг, если надеешься уйти отсюда живым». Дождавшись, когда Дзянши скроется за углом дома, Гуэй и Сяо Ту, пригнувшись, добежали до другого. Мастер поднял два пальца ко лбу, а затем провел ими по глазам. Так он смог различать старые и свежие следы инь, тянущиеся за ожившими покойниками. «В этом доме никого нет», — прошептал Гуэй. «Если что случится, прячься здесь. Я или Михо у тебя найдем». Приняв приказ, Сяо Ту кивнул. Они двинулись вдоль стены в противоположную от исчезнувшего Дзянши сторону. «Нам повезло», — сообщил мастер. «Многие ушли. А значит, здесь осталось, должно быть, меньше десятка. Надо было сразу их разделить. И так по несколько уничтожить». Гуэй явно сожалел о поздно принятом решении. «И все же не переставай следить по всем сторонам. Даже крыши». Сяо Ту тут же задрал голову. Гуэй предупредил. «На шум слетятся все». «А они не смогут найти нас по оставленной нами Ян?» — спохватился Сяо Ту. «Найдут, если будешь ею светить», — неопределенно ответил Гуэй и двинулся дальше. Пока Сяо Ту смотрел по всем возможным сторонам, он не мог определиться, что страшнее. Если бы дзянши нападали стихийно, бесконтрольно, или же наоборот, когда ими управляет один человек, который, вполне возможно, совсем тебе не друг. Странно, но, дойдя до окраины деревни, они больше не встретили ни одного мертвеца. Как и сказал мастер, здесь их следы рассеивались, терялись, а значит, были уже старыми. Следовательно, шли они в противоположную от источника сторону, и с опасностью им только предстояло встретиться. Вернувшись на исходную позицию, они пошли за скрывшимся дзянши, медленнее, чем раньше. Ночь беспощадно опускалась на деревню. «Мастер!» — тихо позвал Сяо Ту, указывая на нескольких мертвецов. Те прыгали в ту же сторону, в которую шли, и они, но совсем не обращали внимания на людей. Чуть ускорившись, Сяо Ту и Гуэй обогнули еще несколько домов, в итоге замерев. Прямо перед ними, у стен домов напротив, низко опустив головы и свесив вдоль туловища руки, стояло не меньше семи дзянши. Пока не появилась еда, они спали. Среди них Сяо Ту увидел и того, кто шаркал в одиночку, и тех, что прыгали по дороге. «Кто-то снова их собирает», — догадался мастер. «Мастер, может, уйдем?» — предложил Сяо Ту. «Разве не ты меня сюда посылал?» — язвительно подметил Гуэй. Но, увидев, как глаза юного писаря наполнились страхом, смягчился. «Уйдем сразу, как только я узнаю, кто и зачем их отправляет в деревню. Вернись к тому дому, о котором я говорил. Дальше ты мне будешь только мешать». Сяоту спорить и не стал. Ему сказали, что надо уходить, так он с радостью. «Постой!» — шепотом остановил его Гуэй. «Как обрадовался! Вот!» Он достал из рукава припрятанный талисман. «Только один. Если кого встретишь, обязательно ему на лоб!» Сяоту снова кивнул и короткими перебежками отправился к укрытию. Забравшись в дом через окно, поскольку дверь была заколочена, он принялся ждать, тревожась и потому все же чуть выглядывая наружу. Луна скрылась за облаками. Стало совсем темно. Возможно, прошло не так много времени, но каждая минута для Сяоту была сравнима с часом. Он достал из сумки флейту, сжимая ее в руке все крепче и крепче. «Старший брат», — шептал он, — «спасибо, что защищал меня все время». В груди нарастал ком. «Судьба к тебе была совсем несправедлива. Как смерть могла забрать тебя? Если бы и ты стал Дзянши!» Он покачал головой, желая прогнать эти мысли. «Прости меня за то, что я такой несамостоятельный!» Флейта вдруг отозвалась, задрожав. Сяоту испугался. «Дасюн?» — тихо спросил он. Сердце его наполнилось теплом. Он вдруг осознал, что не один. Даже в этом страшном месте, когда он сидит в заброшенном доме, есть тот, кто всегда готов его защитить. Флейта задрожала снова. Но не потому, что Дасюн был рад словам брата. Потому что Сяоту не видел, как позади него в другое окно лезет Дзянши. «Дасюн!» — снова позвал его Сяоту со слезами на глазах. «Значит, брат Джи был прав. И это правда ты!» На этот раз флейта задрожала так сильно, что вырвалась из рук юноши и покатилась по полу вглубь комнаты. Сяоту подбежал, чтобы ее поднять, но тут же увидел, как перед ним выросли чьи-то ноги. Писарь поднял глаза и увидел бледнолицего старика с черными от застоялой крови губами и такими же почерневшими ногтями на иссохших руках, которыми он тянулся к Сяоту. Забыв про флейту, юноша метнулся в сторону, увернувшись в самый последний момент. Старик был худым. Вот только из мертвой хватки Дзянши никому не вырваться, особенно если его мышцы и сухожилия еще не сгнили. Каждый Дзянши голоден настолько, что готов был выгрызть жизнь из человека, даже не имея на то зубов. В таком случае они могли разрывать на куски, но все же добираться до крови и светлой энергии, которая, должно быть, и приманила этот труп. Сяоту сделал кувырок в сторону двери, избежав еще одного выпада. Для своих лет старик двигался слишком живо, но юноша совсем забыл, что дверь заколочена, и он сам пробирался сюда через окно. И почему он только сейчас его заметил? Может, потому что рядом не оказалось мастера? Сяоту разбежался и скользнул под стол. Но Дзянши нагнал его и там, вцепившись в мебель и подняв его над головой. В следующий момент раздался грохот. Ведь мертвец швырнул стол в стену. Стена почти выстояла. Образовалось лишь отверстие, слишком маленькое, чтобы выбраться. Но шум, несомненно, разбудит и привлечет сюда всю дремлющую толпу. Сяоту прощался с жизнью и надеялся уже только на то, чтобы этот старик убил его как можно быстрее, до того, как набегут остальные. Но рядом с ним снова засветился огонек. Дасюн не оставил его и теперь. И как только Дзянши отвлекся на защищающую младшего брата душу Дасюна, дверь вдруг вынесла мощным порывом ветра. «Нельзя!» — закричал Гуэй, вставая между Дзянши и ждущим расправы Сяоту. Одним ловким движением он поймал светящийся шарик и вернул в грудь Сяоту. Потом схватил писаря и, закрыв его спиной от бегущих на них Дзянши, проскользнул на улицу, чтобы воспарить на крышу соседнего здания. Было вопросом времени, когда один из этих живчиков их заметит и прыгнет следом. Что для Дзянши какая-то деревенская крыша?» «Я же сказал, не светить, Ян!» — зло прошептал Гуэй. «Но это не я!» — также шепотом оправдывался Сяо Ту. «Я дал тебе талисман!» — напомнил Гуэй, но Сяо Ту на это ничего не ответил. «Прекрасный инструмент в неумелых руках!» «Мастер!» — вдруг загорланил Михоу. Он бежал в деревню с отчаянием, глядя на толпу мертвецов, заполонивших собой дом и таким образом попавших во временную ловушку. «Мастер!» «Михоу!» Рискуя себя выдать, все же окликнул его Гуэй. «Мастер!» Пролепетал демон с неподдельной радостью на лице и за пару прыжков оказался рядом. «Я боялся!» «И ты почти не ошибся!» Мастер показал окровавленную руку. «Я оказался недостаточно быстрым!» «Вас укусил Дзянши!» — воскликнул Михоу. Сяо Ту только и мог что смотреть на стекающую по руке мастера кровь. «Ведь это он виноват!» «Не дай им выйти!» — приказал Гуэй. «С удовольствием!» — обнажил клыки Михоу. Встав в устойчивую стойку, он набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Глаза демона вспыхнули пламенем, и сразу после загорелся и дом, из которого уже начали выбираться особенно проворные дзянши. Их порывами ветра сбивал Гуэй. На лбу мастера появилась испарина, и каждый следующий пас и движение давались ему все с большим трудом. Для него победа над десятком дзянши была бы, скорее всего, невозможной, либо же очень тяжелой. Что касается Михоу, то демон расправлялся с ними играючи. Играючи с огнем. Сяо Ту стало казаться, что демон начал входить во вкус, что ему нравилось наблюдать за тем, как с воплями расползаются и распрыгиваются по деревне горящие дзянши. Его улыбка становилась шире, будто скалилась настоящая обезьяна. Даже когда от дома и оставшихся внутри мертвецов почти ничего не осталось, он продолжал отправлять в их стороны огненные столбы, а в тех, кто спасал свои озлобленные жизни, — огненные шары. Он выглядел безумным. Гуэй наклонился к Сяо Ту и оторвал от его рубашки немалый кусок ткани. Юноша ничего не мог возразить, хотя это и была его единственная одежда, пусть посеревшая и пожелтевшая за долгие годы носки. «Красная тушь есть?» — спросил Гуэй, но Сяо Ту был оглушен. «Красная тушь!» — громче повторил мастер. «Нет!» — ответил Сяо Ту, наконец обратив на него внимание. Не имея альтернативы, Гуэй начал выводить символы на тряпице собственной кровью, после чего прочел над ней заклинание и, подойдя к разъяренному и обезумевшему Хуавану, припечатал талисман ему на лоб. «Уймись!» — скомандовал он демону, и Михоу обмяк в его руках.